Утро. Солнце из-за горки разбудило утро. Под окном Егорки раскричались утки. Петушок горластый им не уступай. Гвалт стоит ужасный. Просыпайся, парень. Выйди на крылечко, пастушок Егорка. Проводи до речки уток через горку. Колыбельная. Баю-баю-баеньки, наши киськи-маеньки, для прогулок во дворе шила мама на заре шапку, шарфик и кафтан, блузочку и сарафан. Надо бы и валенки нашей киске маленькой. Пусть завидуют подружки, Варьки, Муськи, Мурки, Лушки, нашей киске-барыньки. Баю-баю. Баеньки. Голубь. Что ты хочешь, голубок, прилетев к нам на порог? Чистенькой водички или же пшенички? Смотрит внучка из окна. Грудка ей твоя видна в золотистых точках, в сизых завиточках. Гордый профиль головы, шейка темной синевы, крылья чуть светлее. Хвостик будто вер. Погоди, не улетай, рассмотреть еще нам дай. Красные сапожки у тебя на ножках. Колыбельная для зайки. Баю-баю-баюшки, спать у мамы заюшки. Маленький сыночек, ну никак не хочет. Бархат неба в звездочках, будто море в лодочках, месяц круглолицый, хочет всем присниться. Мать сынка баюкает, где-то рысь мяукает, и того не знает, что зайке спать мешает. Чудо-грибок. Из-под лапки в небо глянув, еж спешил через поляну, через кочки и кусты. В узелке он нес мечты. Вдруг из тучки во всю мощь проливной полился дождь. Ежик спрятался под елкой, навострив свои иголки, а с мечтами узелок он поставил на грибок. Еж проснулся. Где грибок? Где с мечтами узелок? От дождя грибок подрос и мечты ежа унес. Хорошее настроение. Лес недалеко, дышится легко. С папой мы вдвоем по грибы идем. Весело идем, песенку поем. Тра-та-та-та-та, чудные места. Сосны и кусты, зелены густы. Крыльев птичий всплеск, сучьев звонкий треск, а грибов все нет, где-то прячут след. С папой мы поем, весело вдвоем. Старый ежик. Торопится старый ежик, пыхтит, шевеля губами. В лукошке очки и ножик, а в мыслях пирог с грибами. Поставил он дома тесто, присмотрят за ним внучата. Под горкой грибное место соседи нашли бельчата. Сестра-учительница. Прыгать надо так, смотри. Раз-два-три, да раз-два-три. Спину сильно не сгибай. И не бойся, начинай. Сложно? Ну, давай на два. Раз и два, да раз и два. Неумеха ты у нас. Ладно, пробуем на раз. Успокойся, не реви, в руки прыгалку бери. Приготовилась. И раз. Ты же умница сейчас. Ночка. То лошадкой месяц скачет, в тучах рог его маячит, быстрая езда. То таинственно мигает будто в салочки играет желтая звезда. Ветер между туч летает, их в единую сметает, кажет свою мощь. Ночке нравится такое, небо точно заводное. Будет, будет дождь.